Все зависело от настроения. Чик снова выглянул во двор и снова увидел тетю Тамару, поглядывающую наверх в ожидании, когда тетушка покинет свой пост. Попытка тети Тамары похитить дождевую воду напомнила Чику о том, что он сам ждет сильной грозы, чтобы, в конце концов, этот теннисный мяч, все еще торчащий в желобе, проходящем вдоль крыши соседнего дома, выкатился по водосточной трубе и бултыхнулся в воду. Чик посмотрел на теннисный мяч, застрявший в желобе. Потом случайно взгляд его упал на чердачное окошко, и он увидел в чердачном окне этой крыши тетушкину кошку Ананацы. «Тё, смотри, где ананацы!» — сказал Чик. «Ананацы? Как ты туда попала?» — спросила тетушка. Хотя ничего особенного в этом не было. Но сейчас ей хотелось показать Евгении Александровне, что у нее очень воспитанные кошки. У тетушки было две кошки. Звали их Ананацы и Апапацы. Чик знал, что имена кошек не существуют ни в одном из многочисленных языков, которые знает тетушка. Имена эти придумала сама тетушка. Они каким-то образом передавали ее нежное отношение к своим кошкам. И еще то, что они, эти кошки, родственницы. То есть Ананацы, мать Апапацы. «Иди ко мне, моя золотая! Иди ко мне, моя дорогая!» Нараспев повторяла тетушка, но Ананацы, сидя на чердачном окне соседней крыши, смотрела на них спокойными, неузнающими глазами. Тогда тетушка взяла с тарелки один пирожок и, громко зовя обеих кошек, вышла из галереи на открытую лестничную площадку. «Ананацы! Апапацы!» — звала тетушка на весь двор. Но раньше, чем кошки, на призыв ее отозвалась белка. Она вырвалась из рук Соньки и побежала наверх. «Нет, белочка», — громко сказала тетушка, — «ты свою долю уже получила, а я хочу накормить моих дорогих кошечек. Ананацы! Апапацы!» — громко звала тетушка. Но ананацы, которая сидела у открытого чердачного окна, даже не шевельнулась. «Только кошки бывают такими», — подумал Чик. «Собака никогда так не сделает. Собака или прибежит на зов хозяина, или, если не прибежит, всем своим видом покажет, что она обижена на хозяина или боится его. Но вот так вот прямо смотреть в глаза хозяину и совершенно никак не выдавать своего отношения к нему умеют только кошки». В конце концов, Апапаца откуда-то прибежала, а тетушке надоело звать Ананацы. «Ешь вместе с белочкой, если эта дура по чужим чердакам шатается», — сказала тетушка, и, как понял Чик, разделила пирожок между кошкой и собакой. Это понял не только Чик, но и Ананацы. Поняв, что ее больше не зовут, а пирожок разделен, она громко и жалобно замяукала. В это время тетушка возвращалась на свое место, а тетя Тамара, пользуясь тем, что двор исчез из кругозора тетушки, быстро подошла к бочке и, сунув туда ведро, наполнила его водой и ринулась назад. Но в это время мяукнула Ананацы, и тетушка на полпути назад открыла одно из окон галереи и стала громко укорять Ананацы за то, что та, когда ее просили, не пришла, а теперь жалобно мяукает. Одновременно с этим она проследила за тетей Тамарой, которая с ведром дождевой воды ушла к себе, думая, что ее никто не видит. Продолжая укорять Ананацы, тетушка сказала несколько слов о некоторых, кому слаще украсть, чем попросить у хозяйки, которая, если с ней обращаться по-хорошему, готова поделиться последней рубашкой, а не то чтобы ведром дождевой воды. Несколько мгновений тетушка ждала, но тетя Тамара ей ничего не ответила, и тень возможного скандала, легшая на двор, потихоньку рассеялась. «Ну и сиди там, дурочка», — сказала тетушка, обращаясь к Ананаце. Тетушка подошла к столу, но, увидев, что чай уже допит, вдруг сказала: «А знаете что? Я угощу вас настоящим турецким кофе». «Ну что вы», — отвечала Евгения Александровна, — «мы с вами так славно почаевничали». «А теперь покофейничаем», — уверенно сказала тетушка. «Тем более вы у себя в России понятия не имеете, что такое настоящий турецкий кофе». Тетушка опять вошла в кухню, где у нее стояли примуса и керосинки. Возможность заново приступить к угощению вдохновляла ее. Она даже запела свой любимый романс. «И в тот час упоительной встречи только месяц в окошко глядел». Чику почему-то страшно нравилась эта песня в исполнении тетушки. В сущности, никакого другого исполнения он не знал, но в тетушкином исполнении эта песня казалась ему очень красивой. «Пойду посмотрю, как готовится кофе по-турецки», — сказала Евгения Александровна и улыбнулась Чику, словно извиняясь, что тетушка вокруг нее столько хлопочет. Встала и ушла к тетке. Чик заранее жалел ее за ее будущее разочарование, но помочь ей ничем не мог, да и охот не было.